И все же, честное слово, я верил в правдивость того, что говорил о себе, и совсем не пытался выглядеть шустрым и беззаботным, а лишь хотел понравиться дамам. Может, ты и верил в то, что говорил, но я не совсем уверен, что ты действительно покинул бы особняк с такой скоростью. Твое поведение зависело бы от случайности, так же, как и поведение всех тех, кого я знаю. И если бы утром, садясь на лошадь, ты услышал от своего друга: «Бингли, лучше отправляйся на следующей неделе», может быть, ты так и поступил бы, остался. А после дальнейших уговоров вообще мог бы остаться еще на месяц. Этим вы только доказали, что мистер Бингли способен поступать вопреки своим привычкам, и тем самым выразили ему похвалу еще большую, чем та, на которую способен он сам. «Я бесконечно благодарен вам за то, — сказал Бингли, — что слова моего друга вы превратили в комплимент податливости моего характера. Но боюсь, что тем самым вы приписываете этому господину то, чего он вовсе не имел в виду. Он ведь прекрасно знает, что в подобных обстоятельствах я наотрез отказался бы воспользоваться таким советом и уехал бы как можно скорее. Значит, мистер Дарси считает, что поспешность вашего первоначального намерения компенсировалась бы тем упорством, с которым вы его выполнили бы? Знаете, я не совсем представляю, о чем идет речь. Пусть Дарси сам объясняет то, что сказал. Тебе хочется, чтобы я объяснял мысли, которые ты почему-то считаешь моими, хотя я этого никогда не утверждал. Однако, если рассматривать это дело так, как подали его мисс Беннет, то вам следует помнить, что тот приятель, который якобы хотел его возвращения домой и отложения отъезда, предлагал это просто так, без единого аргумента в пользу уместности такого шага. Ага, значит, когда человек быстро и легко соглашается с уговорами своего друга, то это для вас недостоинство. Когда человек соглашается со своим приятелем, не будучи при этом убежденным, то это не делает чести умственным способностям их обоих. Кажется, мистер Дарси, вы не учитываете влияние дружбы и симпатии. Уважение к тому, кто просит, часто заставляет принять просьбу, даже не дожидаясь рациональных доводов в его пользу. Я не обязательно имею в виду предложенную вами воображаемую ситуацию мистера Бингли. Мы можем подождать, пока возникнет подобное обстоятельство, после чего будет возможность обсудить осторожность его дальнейшего поведения. Но в обычных и простых ситуациях, возникающих между друзьями, когда один уговаривает другого изменить свое мнение из-за очень важного вопроса, разве вы подумаете плохо о человеке только потому, что он согласился с чьим-то желанием, не дожидаясь рационального доказательства? А не лучше ли было бы, прежде чем продолжать эту тему, более точно определить степень важности, свойственной этой просьбе, а также степень дружеских чувств, существующих между сторонами? «Конечно!» — воскликнул Бингли. «Давайте выслушаем все подробности, не забывая об их относительной высоте и размерах, потому что они будут иметь такое большое значение в нашем споре, о котором вы даже и не подозреваете, мисс Беннет. Уверяю вас, что если бы Дарси не был таким крепким, высоким мужчиной, то я не проявил бы к нему и половины своего уважения. Должен вам сказать, что в определенных ситуациях и в определенных местах я не встречал персоны страшнее Дарси, особенно в воскресенье вечером, когда ему нечего делать. Мистер Дарси улыбнулся, и Элизабет показалось, что он все-таки обиделся, и поэтому она не стала смеяться. Мисс Бингли ревностно бросила защищать его от таких нелепых обвинений и сделала упрек своему брату за то, что тот нес такие глупости. «Я понимаю твой замысел, Бингли», — сказал его друг. «Ты не любишь смотреть. Именно поэтому ты этот спор хочешь как можно скорее замять». «Возможно, именно этого я и хочу». Потому что споры слишком сильно напоминают ссоры. Если ты и мисс Беннет отложите свой спор и дождетесь, пока я выйду из комнаты, то я буду очень вам благодарен. После этого вы вольны говорить обо мне все, что вам заблагорассудится. — То, чего просите вы, — ответила Элизабет, — вовсе не будет каким-то пожертвованием с моей стороны. Мистер Дарси пусть лучше закончит свое письмо. Мистер Дарси прислушался к ее совету и, наконец, закончил письмо. Завершив это дело, он обратился к мисс Бингли и Элизабет, чтобы они порадовали его музыкой. Мисс Бингли с готовностью пошла к фортепиано. Ее вежливо попросили дать возможность Элизабет сыграть первой, и она также вежливо, но решительно проигнорировала эту просьбу и уселась за инструмент сама. Пока миссис Херст пела дуэтом вместе со своей сестрой, Элизабет, листая песенники, лежавшие на фортепиано, не могла не видеть, что мистер Дарси частенько на нее поглядывал. И поэтому путалась в догадках, как это она могла стать объектом восхищения со стороны такой важной персоны. И еще более странным было бы, если бы он смотрел на нее именно потому, что она ему не нравилась. В конце концов, ей не оставалось ничего другого, как предположить, что было в ней неправильного и достойного осуждения в соответствии с его представлениями еще больше, чем ком-либо из других присутствующих. Это предположение отнюдь не смутило ее. Слишком мало она симпатизировала ему, чтобы ее беспокоило наличие у него симпатии к ней. Исполнив несколько итальянских песен, мисс Бингли решила сменить настроение и заиграла оживленную шотландскую мелодию. Мистер Дарси сразу же придвинулся к Элизабет и предложил: «А нет ли у вас, мисс Беннет, сильного желания воспользоваться такой возможностью и станцевать рил?» Она улыбнулась, но ничего не сказала в ответ. Несколько удивленный ее молчанием, он повторил свой вопрос. «О, я услышала вас очень хорошо», — ответила Элизабет, но не могла сразу придумать, что сказать в ответ. «Знаю, вы хотели, чтобы я сказала «да», и тогда бы вы получили удовольствие, презирая мой дурной вкус». Но я тоже получаю удовольствие, когда разрушаю подобные коварные замыслы и лишаю человека возможности потешиться пренебрежением. Поэтому мой ответ будет такой. Я вообще не хочу танцевать рил. Теперь можете меня презирать, если есть такое желание». «Да нет у меня такого желания». Элиза ожидала, что он обидится, и поэтому была крайне удивлена его галантности. Вообще-то ее манерам была присуща смесь игривости с доброжелательностью, и поэтому трудно было представить, что кто-то может на нее обидеться. К тому же никакая женщина никогда не очаровывала Дарси так сильно, как она. Он действительно считал, что если бы не низкое происхождение родственников Элизабет, то опасность брака с ней могла стать вполне реальной. Мисс Бингли заметила, скорее заподозрила, достаточно, чтобы почувствовать ревность, поэтому ее желание избавиться от Элизабет только усилило ее большую заботу о выздоровлении другой подруги Джейн. Она часто пыталась вызвать у Дарси неприязнь к их гостям, разговаривая об их воображаемом браке и планируя их дальнейшую счастливую жизнь. «Надеюсь, — сказала она ему на следующий день во время прогулки среди кустарниковых насаждений, — когда это памятное событие произойдет, то вы не забудете намекнуть вашей теще, что лучше ей держать язык за зубами, если вам удастся вылечить младших сестер от пагубной привычки бегать за офицерами. А еще, если мне позволено касаться такой деликатной темы, попробуйте устранить один маленький недостаток вашей дамы, а именно ту черту ее характера, которая граничит с тщеславием и наглостью. Вы больше ничего не хотите добавить к вашим рецептам моего семейного счастья? Конечно же, желаю. Позаботьтесь, чтобы портреты дядюшки и тетушки Филлипс непременно повесил в картинной галерее в Пемберли. Надо расположить их рядом с портретом вашего двоюродного деда, который был судьей. Как вам известно, они представители одной профессии, только вот работали почему-то в разных ее областях. Что касается портрета Элизабет, то, видимо, придется вам обойтись без него, потому что вряд ли найдется художник, который сможет передать обаяние этих прекрасных глаз. Воспроизведение их выражения действительно будет нелегким. Но можно достаточно точно скопировать их цвет и форму, а также ресницы. Они и так безупречно хороши. Вдруг им встретились мисс Херст и сама Элизабет, которые прогуливались по другой тропинке. «А я и не знала, что вы собираетесь на прогулку», — сказала, смутившись, мисс Бингли, потому что не была уверена, услышали их разговор или нет. «Вы же нас просто обманули», — ответила миссис Херст. «Сами сбежали и не сказали нам, что идете гулять». С этими словами она взяла мистера Дарси за свободную руку, предоставив таким образом Элизабет возможность идти дальше самой. Ширина тропы была как раз достаточной для троих. Мистер Дарси, почувствовав, что она поступила некрасиво, тут же сказал: «Эта тропинка недостаточно широка для нашей компании. Давайте лучше выйдем на аллею». У Элизабет не было ни малейшего желания оставаться с ними, поэтому она засмеялась и ответила: «Что вы, не надо! У вас такая замечательная компания! Вместе вы выглядите еще лучше! Появление четвертого человека только испортит красоту этого зрелища! Всего наилучшего!» И она весело направилась прочь. А потом, прогуливаясь туда-сюда, радовалась тому, что через день-два сможет вернуться домой. Джейн уже настолько поправилась, что собиралась в тот вечер выйти на час-другой из своей комнаты. Раздел 11. Когда дамы вышли после обеда из-за стола, Элизабет побежала к своей сестре, заставила ее тепло одеться и привела в гостиную, где ее с удовольствием встретили две подруги, наперебой выражая свою радость. Элизабет никогда не видела их такими доброжелательными, как в течение часа, который прошел до прихода джентльменов. Собеседницами сестры были очень интересными. Какую-то шутливую историю они рассказали точно и образно, анекдот с юмором, а над своими знакомыми шутили с веселым энтузиазмом. Но когда в комнату зашли мужчины, Джейн перестала быть главным объектом внимания сестер. Мисс Бингли сразу же направила свои глаза на мистера Дарси. Не успел он сделать и нескольких шагов, как она уже собралась что-то ему сказать. Но тут обратился к мисс Беннет, вежливо поздоровался с ней и поздравил с выздоровлением. Мистер Херс едва заметно поклонился и пробормотал что-то вроде «я очень рад», а многословие и эмоциональность содержались именно в поздравлениях Бингли. Чувство радости, симпатии и заботы переполняли его. Первые полчаса он только и делал, что подбрасывал в камин дрова, чтобы Джейн опять не простудилась от смены комнаты. Затем она, выполняя его пожелания, села с другой стороны камина, чтобы быть подальше от двери. Наконец он уселся рядом с ней и почти ни с кем, кроме нее, не разговаривал. Элизабет, сидя за шитьем в противоположном углу, созерцала все это с большим удовольствием. После чаепития мистер Херст напомнил своей невестке о столике для игры в карты, но тщетно. Каким-то образом ей удалось узнать, что мистер Дарси в карты играть не хочет, и поэтому даже открытое обращение мистера Херста ко всем присутствующим было отклонено. Кэролайн заверила его, что никто играть не собирается, а молчание, с которым все общество встретило ее слова, казалось, подтверждало их правдивость. Поскольку мистеру Херсту больше ничего не оставалось делать, то он развалился на одном из диванов и захрапел. Дарси взял книгу. Мисс Бингли сделала то же самое. А миссис Херст, в основном играя своими браслетами и кольцами, иногда присоединялась к разговору своего брата и с мисс Беннет. Мисс Бенгли, поглощенная своей книгой, успевала все же наблюдать. И затем, как мистер Дарси читал свою, она непрерывно или делала какое-то замечание, или заглядывала в его книгу. Однако ей никак не удавалось вызвать его на разговор. Он просто отвечал на ее вопросы и продолжал читать. Наконец, совсем обессилев от попыток заинтересоваться собственной книгой, которую она выбрала только потому, что это был второй том той книги, которую он читал, мисс Бингли зевнула, широко раскрыв рот, и сказала: «Как приятно вот так проводить вечер! Теперь я действительно убедилась, что нет занятия более приятного, чем чтение. Все надоедает очень быстро, книга — никогда. Когда у меня будет собственный дом, я буду не я, если не соберу себе приличную библиотеку». Ей никто не ответил. Тогда она зевнула снова, небрежно отложила свою книгу в сторону и окинула взглядом комнату в поисках хоть какого-то развлечения. Услышав, как ее брат сказал что-то мисс Беннет о бале, она резко повернулась к нему и сказала: «Кстати, Чарльз, ты что, действительно планируешь дать танцевальный вечер в Недерфилде? Может, прежде чем принять решение, ты прислушаешься к пожеланиям присутствующих? Я не ошибусь, если скажу, что для некоторых из нас этот бал может из удовольствия превратиться в наказание. — Если ты говоришь о Дарси, — сказал ее брат, — то он может отойти ко сну еще до того, как этот бал начнется. Что же касается самого бала, то он уже является делом решенным, как только Николс приготовит достаточно еды, я разошлю свои приглашения. Балы бы мне гораздо больше нравились, — ответила она, — если бы их проводили по-другому. В привычной же процедуре таких собраний есть что-то чрезвычайно скучное. Не сомневаюсь, было бы гораздо интереснее, если бы упор делался на разговорах и общении, а не на танцах. Действительно, дорогая Кэролайн, так было бы гораздо интереснее, но это уже был бы не бал, а что-то другое. Мисс Бингли ничего не ответила. Чуть позже она встала и прошлась по комнате. Она имела прекрасную фигуру и элегантную ходу. Но Дарси, которому все это адресовано было, проявлял полное безразличие и упорно держался за свою книгу. Совсем отчаявшись, мисс Бингли осмелилась еще на одну попытку и сказала, обращаясь к Элизабет: «Мисс Элизабет, позвольте посоветовать вам взять с меня пример и пройтись по комнате. Уверяю вас, такая смена занятий чрезвычайно полезна, особенно после долгого сидения». Элиза удивилась, но советом воспользовалась немедленно. Такая усердная заботливость мисс Бингли достигла своей настоящей цели. Мистер Дарси поднял глаза. Он, как и Элизабет, был настолько поражен изменением поведения мисс Бингли, что даже закрыл книгу. Его сразу же пригласили присоединиться к их обществу, но он отклонил приглашение, отметив, что, насколько понимает, дамы, решив пройтись по комнате, руководствовались при этом двумя мотивами. Его же появление среди них только навредит каждому из этих мотивов. «Что он хотел этим сказать?» — переполошилась мисс Бингли. И ужасно хотелось узнать, что же мистер Дарси имел в виду, потому что она спросила Элизабет, поняла ли та, что именно он хотел сказать. «Ничего», — ответила Элиза, — «но убеждена, что ничего хорошего. Потому лучше нам его не сердить и ни о чем не спрашивать». Однако мисс Бингли, видимо, очень уж хотелось разозлить мистера Дарси, поэтому она начала упорно требовать объяснений относительно этих двух мотивов. «Я дам вам объяснение безо всяких возражений», — сказал он, как только она дала ему возможность раскрыть рот. «Вы выбрали такой способ проведения вечера или потому, что, доверяя друг другу, хотите обсудить какие-то женские тайны, или потому, что решили продемонстрировать свои красивые телосложения, которые при ходьбе выглядят еще лучше? Если правдивым является первое, я вам совсем не нужен. А если второе, то мне лучше любоваться вами, сидя у камина». «Какой кошмар!» — воскликнула мисс Бингли. «Никогда не слышала ничего более отталкивающего. Как мы накажем его за такое нахальство?» «Нет ничего проще, если вы действительно собираетесь это сделать», — сказала Элизабет. «Все мы можем надоедать друг другу и друг друга наказывать. Дразните его, насмехайтесь над ним. Вы близкие друзья, поэтому вам лучше знать, как это делается. Но я не знаю, как это делается, честное слово. И то, что мы близкие друзья, еще не значит, что я умею это делать. Как можно дразнить спокойного и рассудительного человека? Нет, мне кажется, что тут он просто нас проигнорирует. Что касается насмешек, то, насмехаясь без подходящего на то повода, мы будем выглядеть просто дурами. Мистер Дарси только обрадуется этому. Ага, значит, над мистером Дарси вообще нельзя насмехаться, — воскликнула Элизабет. Какая редкая привилегия! Надеюсь, что она так и останется редкой. Мне бы не хотелось иметь много таких знакомых, потому что я очень люблю посмеяться. «Мисс Бингли, — сказал он, — меня явно перехвалила. Ха! Самый рассудительный и достойный мужчина. Нет, самые рассудительные и достойные деяния может превратить в посмешище человек, которому хлеба не давай, только дай посмеяться. Такие люди действительно существуют, — ответила Элизабет. Но надеюсь, что я к ним не отношусь. Надеюсь также, что никогда не буду высмеивать разумное и доброе. Глупости, бессмыслица, прихоти и непоследовательность действительно ублажают меня. Что тут греха таить? И я смеюсь над ними при всякой возможности, но, думаю, эти недостатки вам не присущи. Они присущи каждому. Просто я всю жизнь старался избегать тех пороков, которые часто дают веские основания для насмешек. Например, тщеславие и гордыня. Да, тщеславие – это действительно недостаток. Но надменность – умный человек всегда сможет держать ее под пристальным контролем. Элизабет отвернулась, пряча улыбку. Думаю, вы уже закончили свое исследование мистера Дарси, спросила мисс Бингли, и к какому же выводу пришли? Я пришла к убеждению, что мистер Дарси – личность абсолютно безупречная. Кажется, он и сам этого не скрывает. Ничего подобного, возразил Дарси. Я не претендую на безупречность. У меня достаточно много недостатков, но надеюсь, что ни один из них не имеет отношения к моим умственным способностям. Однако за свой характер я ручаться не могу. Возможно, он не очень податливый, не знаю. Недостаточно податливый, чтобы всем нравиться. Я не способен так просто забывать глупости и пороки других, тем более обиды, которые они мне нанесли. Я не спешу откликнуться на первую же попытку надавить на мои чувства. Пожалуй, мой характер можно охарактеризовать как уязвимый. Если кто-то теряет мое уважение, он теряет его навсегда. Это действительно недостаток, — воскликнула Элизабет. — Безжалостная и непримиримая уязвимость действительно является недостатком характера. Что же, вы очень удачно выбрали ваш недостаток. Ничего смешного я в нем не вижу. Можете меня не бояться. — Мне кажется, что любой человек имеет склонность к определенным недостаткам, какому-то врожденному пороку, который не могут преодолеть даже хорошее образование и воспитание. И ваш недостаток – это склонность относиться ко всем людям с презрением? А ваш, – ответил, улыбаясь Дарси, – это склонность упираться в своем нежелании правильно этих людей понимать. Дайте немного помузицируем. — воскликнула мисс Бингли, устав от разговора, в котором ей не суждено принять участие. — Луиза, Ты не против, если я разбужу мистера Херста?» Ее сестра нисколько не возражала, и вскоре открыли фортепиано, а Дарси, немного поразмыслив, решил, что так, наверное, будет лучше, потому что в его сознание закралось неприятное подозрение, не слишком ли много внимания он уделяет Элизабет. Раздел 12. По договоренности между сестрами на следующее утро Элизабет написала своей матери и попросила, чтобы в течение дня прислали карету. Но миссис Беннет, которая рассчитывала, что ее дочери останутся в Недерфилде до следующего вторника, когда прошла бы как раз неделя с тех пор, как Джейн поехала туда, эта просьба не доставила большой радости, поэтому ее ответ не был благоприятным, по крайней мере, для Джейн, потому что ей хотелось скорее попасть домой. Миссис Беннет известила их, что никак не сможет прислать им карету до вторника, а в постскриптуме добавила, что если мистер Бингли и его сестра будут умолять их остаться еще на некоторое время, то она прекрасно сможет без них обойтись. Но Элизабет была решительно настроена против того, чтобы оставаться. Не слишком она надеялась также, что их об этом станут умолять. Наоборот, она опасалась, что их дальнейшее пребывание будет казаться несколько навязчивым. И поэтому настойчиво попросила Джейн, чтобы та немедленно заняла у мисс Бингли карету. Наконец сестры решили, что они в соответствии со своим первоначальным замыслом заявят о своем намерении покинуть Недерфилд в то же утро, а также попросят предоставить им карету. Их сообщение вызвало большую обеспокоенность. Было высказано много пожеланий, чтобы они остались, по крайней мере, до следующего дня, чтобы дать возможность Джейн окрепнуть. Поэтому до следующего дня их отъезд и был отложен. Мисс Бингли сразу же пожалела, что предложила сестрам остаться, потому что ее ревность и антипатия к одной сестре намного превышала ее симпатию к другой. Хозяин дома с неподдельным сожалением выслушал новость об их отъезде и неоднократно пытался убедить, что мисс Беннет в опасности такой поездки, потому что она еще недостаточно выздоровела. Но Джейн, чувствуя, что поступает правильно, была неумолимой. Дарси воспринял это сообщение с удовольствием, потому что Элизабет оставалась в Недерфилде слишком долго. Она влекла его сильнее, чем ему этого хотелось. К тому же мисс Бингли обращалась с ней невежливо, а к нему придиралась чаще, чем обычно. Поэтому он мудро решил проявлять повышенную осторожность, чтобы никоим образом не выразить ни намека на свои настоящие чувства, не выдать ничего такого, что могло бы породить в ней надежду на его благосклонность. Он понимал, что если такая надежда и возникла, то последний день пребывания будет иметь большое значение. От его поведения зависит, будет жить эта надежда или умрет. Твердый в собственной решимости, он в течение всей субботы не обмолвился с Элизабет и десятком слов. И несмотря на то, что однажды они остались вдвоем в течение получаса, он усердно держался за свою книгу, а на нее даже не взглянул. В воскресенье после утренней службы расставания, столь желанное почти для всех, наконец, произошло. Мисс Бингли сразу стала удивительно вежливой с Элизабет, а ее симпатия к Джейн резко возросла. Когда же они уезжали, после того, как Джейн получила заверение, что ее рады видеть как в Ленсборне, так и в Недерфилде, и после жарких объятий, мисс Бингли даже обнялась с Элизабет рукопожатием, и последняя уехала, надеясь, видимо, в лучшем настроении изо всех, кто принимал участие в церемонии расставания. Мать встретила их не слишком приветливо. Миссис Беннет удивилась их приезду, считая, что не стоило себе и хозяевам причинять столько хлопот, и выражая опасения, как бы Джейн снова не простудилась. Но их отец, невзирая на лаконичность удовлетворительных высказываний по поводу их приезда, был действительно рад их видеть, потому что хорошо знал, какое важное место занимают они в семейном кругу. Из-за отсутствия Элизабет и Джейн вечерние семейные разговоры стали далеко не такими интересными и почти потеряли свой смысл. Сестры застали Мэри погруженной, как обычно, в занятия музыкой и в изучение человеческой природы, и имели возможность оценить ее новые выписки и выслушать некоторые из ее новых сентенций относительно падения нравственности. Кэтрин и Лидия сообщили им новости несколько иного рода. Многие события и разговоры произошли в полку с минувшей среды. Несколько офицеров недавно обедали с их дядей. Какого-то солдата выпороли для наказания, а полковник Форстер, по слухам, собирался жениться. Раздел 13. «Надеюсь, моя дорогая, — сказал мистер Беннет своей жене на следующее утро за завтраком, — что сегодня ты приказала приготовить хороший обед. У меня есть основания ожидать пополнения в нашей семейной компании». «Что ты хочешь этим сказать, дорогой? Что-то я не слышала, чтобы кто-то собирался прийти, разве что случайно зайдет Шарлотта Лукас. Надеюсь, мои обеды ей по вкусу. Не думаю, что дома ей часто выпадают такие хорошие обеды. Человек, о котором я говорю, джентльмен, и к тому же приезжий». Глаза миссис Беннет заискрились. «Джентльмен, да еще не из наших краев. Это точно мистер Бингли. Ну, хороша ты, Джейн. Могла бы меня хоть как-то предупредить, хитруха. Что же, я буду очень рада увидеться с мистером Бингли. Но, о, Господи, сегодня мы не сможем разжиться ни кусочком рыбы. Такая неудача. Лидия, дорогуша, дерни звонок. Я должна дать распоряжение экономке». «Это будет не мистер Бингли, — сказал ее муж, — а человек, которого я ни разу не видел за всю свою жизнь». Все невероятно удивились, а мистер Беннет получил немалую радость, когда его жена и дочери сразу набросились на него и хором начали расспрашивать, что и как. Потешившись некоторое время над их любознательностью, он, наконец, дал объяснение. «Примерно месяц назад я получил письмо и примерно 2 недели назад дал на него ответ, потому что признал это дело довольно деликатным и требующим неотложного внимания. Это письмо от моего двоюродного брата мистера Коллинза, который в случае моей смерти может всех вас выгнать из этого дома, как только ему заблагорассудится. «Умоляю, дорогой, не надо!» — воскликнула его жена. «Я не могу слышать об этом без дрожи! Пожалуйста, не говори об этом, ненавистном человек! Нет ничего хуже, когда твое имение наследуют не твои дети, а кто-то другой! Знаю, если бы я была на твоем месте, уже давно попыталась бы что-нибудь придумать и найти выход из этой неприятной ситуации. Джейн и Элизабет пытались объяснить ей сущность майоратного наследования, но тщетно. Они раньше пытались это сделать, но не могли достучаться до здравого смысла миссис Беннет. Поэтому она упорно продолжала неистово сетовать по поводу такого порядка наследования, который позволяет отобрать имение у семьи, в которой аж 5 дочерей в пользу какого-то никому не нужного ничтожества. «Такое обстоятельство действительно очень несправедливо», — сказал мистер Беннет. «И ничего не сможет загладить вину мистера Коллинза, которая заключается в том, что он унаследовал Лонгберн. Но если вы послушаете это письмо, то, может, его стиль хоть немного смягчит вашу суровость. Нет, я уверена, что это не произойдет, и я считаю, что с его стороны было огромной наглостью и лицемерием писать тебе вообще. Терпеть не могу таких фальшивых благотворителей. Лучше бы продолжал ссориться с вами, как это делал до него его отец. А что, кажется, у него действительно были какие-то сыновные угрызения совести по этому поводу. Вот увидите. Генфорд, что возле Вестерхэма, Кент, 15 октября. Уважаемый господин, спор между вами и моим уважаемым покойным отцом всегда был для меня поводом для большого беспокойства. С тех пор, как я имел несчастье потерять отца, я часто желал устранить недоразумение, и некоторое время меня сдерживали сомнения. Я боялся, что хорошие отношения с теми людьми, с которыми он всегда имел удовольствие ссориться, были бы надругательством над памятью о нем. Вот это место, миссис Беннет. Однако теперь мое мнение по этому поводу вполне определенно, поэтому, получив посвящение в Инстер, я имел счастье быть назначенным на должность его светлостью леди Кэтрин де Бург, вдовой сэра Льюиса де Бурга. Именно благодаря ее щедрости и благотворительности я получил важную должность приходского священника в ее приходе, где я теперь ревностно и смиренно, с благодарным уважением отношусь к ее светлости и буду всегда готов выполнять обряды и торжественные церемонии, введенные англиканской церковью. Более того, как духовное лицо, я считаю своим долгом способствовать установлению благословенного мира во всех семьях, которыми мне приходится заниматься. Утешаю себя мыслью, что эта моя душевная попытка примирения является достойной всяческих похвал, и то обстоятельство, согласно которому я должен унаследовать поместье Лонгберн, будет с вашей стороны доброжелательно проигнорирована и не заставит вас отбросить предлагаемую мной оливковую ветвь мира. Меня не может не беспокоить тот факт, что для ваших дочерей являюсь олицетворением бедствия, поэтому прошу вас разрешить мне извиниться и заверить вас в своей готовности ко всевозможной компенсации со своей стороны. Но об этом мы поговорим позже. Если вы не возражаете против того, чтобы принять меня в вашем доме, то я охотно нанесу вам и вашей семье визит в понедельник, 18 ноября в 16:00. Позвольте мне воспользоваться вашим гостеприимством до следующей субботы. Лично для меня это не вызывает каких-либо неудобств, поскольку леди Кэтрин совсем не возражает против того, чтобы я время от времени мог в воскресный день пойти по своим делам при условии, если к ведению службы привлекается какой-то другой священник. С искренними пожеланиями добра вашей жене и дочерям, ваш уважаемый господин, неизменный доброжелатель и друг, Уильям Коллинз. Значит, в 16:00 мы будем ожидать появления этого посланника мира, сказал мистер Беннет, складывая письмо. Как по мне, то он представляется чрезвычайно добросовестным и вежливым молодым человеком. Не сомневаюсь, что он станет очень полезным знакомым, особенно когда леди Кэтрин будет проявлять к нему благосклонность, давая ему возможность приходить к нам в гости. Однако меня заинтересовали его высказывания относительно девушек. И если ему уж так хочется компенсировать им убытки, то я не тот человек, который будет ослаблять его интерес. «Трудно догадаться, — сказала Джейн, — каким образом он собирается сделать нам возмещение, которое считает своим долгом, но такое желание определенно делает ему честь». Элизабет была поражена преимущественно его необыкновенной почтительностью в адрес леди Кэтрин и добросердечным намерением крестить, женить и совершать похороны своих прихожан в любое время и в любом месте. — Это, наверное, какой-то чудак, я так думаю, — сказала она. — Не могу понять. Что он за человек? В его стиле немало напыщенности. А что он хотел сказать своими извинениями за то, что является прямым наследником, можно подумать, он бы отказался от этого права, если бы мог. Папа, его можно назвать здравомыслящим человеком? Нет, моя дорогая, думаю, что нет. Я сильно надеюсь, что окажется как раз наоборот. Его письмо — это смесь раболепия и гордости, и это дает основание надеяться на лучшее. Мне очень хочется его увидеть. «С точки зрения композиции, — ответила Мэри, — это письмо не кажется каким-то бестолковым. Может, мысль об оливковой ветви и не очень оригинальна, зато представлена она очень удачно. Для Кэтрины и Лидии ни письмо, ни его автор никакого интереса не представляли. Это произошло бы разве что тогда, когда бы он появился перед ними в ярко-красном мундире, потому что Несколько недель все их развлечения были связаны с людьми в одежде только такого цвета. Что касается их матери, то письмо мистера Коллинза почти развеяло всю ее антипатию к нему, и она готовилась встретить родственника с таким внутренним спокойствием, что муж ее и дочери были весьма удивлены. Мистер Коллинз пунктуально прибыл в указанное им время и был радушно и вежливо встречен всей семьей. Мистер Беннет говорил мало, зато дамы находились в достаточно разговорчивом настроении, и похоже, что мистеру Коллинзу тоже не требовалось поощрение, потому что он явно и сам не собирался молчать. Это был высокий, 25-летний молодой человек, коренасто-неуклюжего телосложения, вид у него был мрачно-серьезный и степенный. А манеры очень формальные. Не успел он усесться, как уже отпустил миссис Беннет комплимент по поводу ее замечательных девушек, сказав, что раньше слышал много об их красоте, но теперь убедился, что правда далеко опередила слухи. Затем указал на отсутствие у него сомнений относительно их дальнейшего счастливого будущего в семейной жизни. Некоторым из присутствующих такая галантность не совсем понравилась, но миссис Беннет, для которой годились любые комплименты, с готовностью подхватила. «О, вы так любезны, сударь! Всем своим сердцем я желаю, чтобы так оно и было. Иначе их ждет бедность. Мир устроен так несправедливо. Я так понимаю, что намекаете на наследование этого имения? Ах, сударь, именно на это я и намекаю. Согласитесь, что для моих девушек это обстоятельство является очень болезненным и печальным. Не думайте, что у меня какие-то претензии лично к вам, потому что в этом мире все зависит от воли случая. Разве можно узнать заранее, кому именно достанется имение, если уж оно должно быть унаследованным? Я хорошо осознаю те немалые трудности, которые могут выпасть на долю моих прекрасных кузин, госпожа, и готов многое сказать по этому поводу, но боюсь показаться поспешным. Но я могу заверить молодых барышень, что я прибыл сюда настроенным на то, чтобы восхищаться ими. Сейчас я не скажу больше ничего, но, возможно, после нашего тесного знакомства его речь прервала приглашение к обеду. Девушки улыбнулись друг другу. Они оказались не единственными объектами восторга, выражаемого мистером Коллинзом. Он тщательно осматривал, нахваливая и гостиную, и обеденную комнату, не забыв о мебели, которая там находилась. Его восторг, возможно, и повлиял бы трогательно на чувства миссис Беннет, если бы не гнетущее предположение, что осматривает он все это, как будущий хозяин. По поводу обеда он тоже не преминул выразить свой восторг, живо при этом поинтересовавшись, кому из его прекрасных кузин они обязаны таким замечательным кулинарным искусством. Но тут его просветила миссис Беннет, которая достаточно резким тоном объяснила, что они вполне могут нанимать хорошую кухарку, ее девушкам на кухне делать нечего. Он попросил прощения за то, что оскорбил ее, уже мягким тоном она заявила, что вовсе не обиделась. Но мистер Коллинз продолжал извиняться еще минут 15. Раздел 14. За обедом мистер Беннет не проронил почти ни слова. Зато когда слуг отпустили, он решил, что пришло время для разговора с гостем, и начал с темы, в которой, как ему казалось, мистер Коллинз сможет показать все свое красноречие, а именно отметил, что тому очень повезло с патронессой, потому как леди Кэтрин де Бург изъявила чрезвычайную привязанность к его потребностям и заботу о его комфорте. Мистер Беннет попал прямо в точку. Его гость рассыпался в похвалах своей опекунши. Разговор на эту тему сделал его манеры еще более серьезно торжественными. С видом полным значимости он заявил, что никогда в жизни не видел, чтобы очень важная персона так относилась к окружающим с такой доброжелательностью и снисходительностью, которую изъявила леди Кэтрин. Ее светлости очень понравились те две проповеди, которые он уже успел произнести в ее присутствии. Она также дважды приглашала его в Розингс на обед, а в прошлую субботу послала за ним, чтобы он составил компанию для партии в кадриль. Многие люди считали леди Кэтрин гордой. Он же в ее лице встретил только доброжелательность и дружелюбие. Она относилась к нему так же, как и к другим джентльменам, и к тому же не было никаких возражений ни против его вхождения в местное общество, ни против того, чтобы он время от времени мог покидать свой приход на неделю-другую для посещения своих родственников. Леди Кэтрин даже снисходительно посоветовала ему жениться как можно скорее, если он, конечно же, сделает расчетливый выбор, а однажды даже посетила его скромную обитель и очень одобрительно отнеслась к тем переменам, которые он там сделал, а некоторые из них соизволила предложить сама, некоторые полки в каморках наверху. «Это так вежливо и доброжелательно!» «С ее стороны», — сказала миссис Беннет. «Она действительно женщина очень приветливая. Жаль, что в целом уважаемые дамы так мало похожи на нее в этом отношении. Она живет рядом с вами, сударь?» «От Розингс-парка жилище ее высочества, сад, в котором расположена моя скромная обитель, отделяет только тропинка». «Кажется, вы сказали, сударь, что леди Кэтрин вдова? Есть ли у нее сын или дочь?» «У нее только одна дочь, наследница Розингса и чрезвычайно крупного земельного владения». «Вот как!» — воскликнула миссис Беннет и кивнула головой. «Значит, она обеспечена гораздо лучше других девушек. А какая она? Красивая?» «Это очень очаровательная девушка. Сама леди Кэтрин говорит, что в понимании истинной красоты ее дочь намного превосходит представительниц своего пола, так как в чертах ее лица есть то, что отличает девушку благородного происхождения. К сожалению, у нее слабое здоровье, И это не дало ей возможности достичь тех успехов в образовании и воспитании, которых она достигла бы в обстоятельствах более благоприятных. Об этом я узнал от ее наставницы. Она до сих пор с ними живет. Но дочь леди Кэтрин чрезвычайно любезна. Она часто изволит проезжать мимо моего скромного жилища в маленьком фаэтоне, запряженном лошадками пони. Она представлена обществу. Что-то я не встречал ее имени среди придворных дам. К сожалению, состояние ее здоровья не позволяет ей находиться в Лондоне. Однажды я сказал леди Кэтрин, что это обстоятельство лишило британский королевский двор самого красивого украшения. Мне показалось, что эта фраза ей очень понравилась, поэтому вполне естественно, что при каждом удобном случае я был счастлив делать маленькие изящные комплименты, которые так нравятся женщинам. Я неоднократно говорил леди Кэтрин, что ее обворожительная дочь выглядит настоящей герцогиней, и что этот высокий титул украсит ее, вернее, наоборот, она станет украшением этого титула. Такие маленькие проявления внимания всегда нравятся ее светлости, и они, как я надеюсь, будут оплачены в Остократ. — И правильно надеетесь, — сказал мистер Беннет. — Ваше счастье, что у вас талант к изящной лести. Позвольте спросить, а эти проявления внимания с вашей стороны вызваны мгновенными душевными порывами, или вы придумываете их заранее? Они возникают главным образом в нужный момент. Иногда мне самому интересно заранее придумывать небольшие элегантные комплименты под какие-то возможные ситуации так, чтобы их можно было видоизменить в зависимости от каких-то часто повторяющихся событий. Эти комплименты я стараюсь сделать с наиболее непринужденным видом. Ожидания мистера Беннета оправдались полностью. Его двоюродный брат оказался болваном, как он и ожидал. С огромным удовольствием он прислушался к его словам, но в то же время сохранял как можно более невозмутимое выражение лица, не желая ни с кем делиться своей радостью, только время от времени поглядывая на Элизабет. Пришло время чаевничать, и мистер Беннет, достаточно поутешившись, снова с удовольствием пригласил своего гостя в гостиную, а когда чаепитие закончилось, он с не меньшим удовольствием попросил его почитать для дам вслух. Мистер Коллинз с радостью согласился принести книгу, но, взяв ее в руки, а все указывало на то, что та книга была из общественной библиотеки, он тут же отпрянул, извинился и заявил, что такую литературу, как романы, никогда не читает. Китти изумленно уставилась на него, а Лидия удивленно воскликнула. Достали другие книги, поэтому, несколько поколебавшись, мистер Коллинз выбрал проповеди Фордайса. Лидия удивленно наблюдала, как он открыл фолиант, но не успел занудливо торжественно прочитать и трех страниц, как она прервала его такими словами. «А знаете, мама, дядя Филлипс говорит, что прогонит Ричарда. Если он действительно это сделает, то его примет на работу полковник Форстер. Тетушка сама мне об этом сказала в субботу. Завтра я пойду в Мэритон, чтобы больше об этом услышать и спросить, когда мистер Денни собирается вернуться из Лондона. Две старших сестры набросились на Лидию, чтобы она не болтала, чего не нужно. Но мистер Коллинз, очень обидевшись, отложил книгу и сказал: «Мне часто приходится видеть, что молодые девушки мало, очень мало интересуются книгами серьезного сорта, хотя те написаны исключительно для их же блага. Признаюсь, это меня удивляет чрезвычайно, ведь на самом деле что может быть более полезным для молодых девушек, чем просвещение и хороший совет? Но я больше не буду надоедать моей молодой кузине». Затем он обратился к мистеру Беннету и предложил ему сыграть с ним в трик-трак. Тот принял брошенный вызов, отметив при этом, что мистер Коллинз сделал мудро, оставив девушек с их мелочными заботами и радостями. Миссис Беннет и дочери тщательно и вежливо извинялись за бестактность Лидии и обещали, что этого больше не повторится, если он снова возьмется за книгу. Но мистер Коллинз заверил их, что не держит зла на свою юную кузину и не считает ее поведение оскорбительным, а затем уселся с мистером Беннетом за другой стол и приготовился к игре в карты. Раздел 15.